Гилберт Кит Честертон. Честь Израиля Гоу. Наступал грозовой оливково-серебристый вечер, когда отец Браун, закутанный в серый шотландский плед, добрался до конца серой шотландской долины и увидел странный замок Ленгайл. Он замыкал один конец лощины или низины, словно тупик, и казался краем света. Как и многие замки, воплотившие вкусы шотландцев или французов, он был увенчан зелеными крышами и шпилями, напоминавшими англичанину остроконечные колпаки ведьм. Сосновые же леса казались рядом с ним черными, как стаи воронов, летавших над башнями. Однако не только пейзаж внушал ощущение призрачной, словно сон чертовщины. Это место и впрямь окутали тучи гордыни, безумия и скорби, которые душат знатных сынов Шотландии чаще, чем прочих людей. Ведь в крови у шотландца двойная доза яда, называемого наследственностью. Он верит в свою родовитость как аристократ, а в предопределенность посмертной участи как кальвинист. Священник с трудом вырвался на сутки из Глазго, где был по делу, чтобы повидать своего друга Фламбо, сыщика-любителя, который вместе с сыщиком-профессионалом расследовал в Гленгайле обстоятельства жизни и смерти последнего из владельцев замка. Таинственным графом кончался род, сумевший выделиться отвагой, жестокостью и сумасбродством даже среди мрачной шотландской знати XVI века. Никто не забрел дальше, чем Гленгайлы, в тот лабиринт честолюбия, в те анфилады лжи, которые возвели вокруг Марии, королевы шотландцев. Причину и плод их стараний хорошо выражал стишок, сложенный в округе. «Копит-копит с молоду наш помещик золото». За много веков в замке не было ни одного достойного графа. Когда наступила викторианская эра, казалось, что странности их исчерпаны. Однако последний в роду поддержал семейную традицию, сделав единственное, что ему осталось. Он исчез. Я не имею в виду, что он уехал за границу. Судя по всему, он все еще находился в замке, если вообще где-то находился. Но хотя его имя было в церковной книге и на большом красном гербе, никто никогда не видал его под солнцем. Если кто-то его и видел, то это был одинокий слуга, нечто среднее между конюхом и садовником. Он был настолько глух, что деловые люди считали его немым, а люди вдумчивые – слабоумным. Бессловесный рыжий крестьянин с упрямым подбородком и ярко-черными глазами звался Израилем Гоу и, казалось, жил один в пустынном поместье. Но рвение, с которым он копал картошку, и точность, с какой он скрывался в кухне, наводили на мысль о том, что он служит хозяину. Если нужны были другие доказательства, всякий мог считать ими то, что спрашивающим графа слуга отвечал «нету дома». Однажды в замок позвали мэра и пастора. Гленгайлы принадлежали к пресвитерианской церкви. И те обнаружили, что садовник, кучер и повар стал еще и душеприказчиком и заколотил в гроб своего высокородного хозяина. Что произошло немедленно вслед за этим, никто толком не знал, ибо никто узнать не пытался, пока на север, дня через 2-3, не прибыл Фламбо. К этому времени тело графа Гленгайла, если это было его тело, покоилось на маленьком кладбище у вершины холма. Когда отец Браун прошел сумрачным садом в самую тень замка, тучи сгустились, и в воздухе пахло грозой. На фоне последней полоски золотисто-зеленого неба он увидел черный силуэт человека в цилиндре с большой лопатой на плече. Такое нелепое сочетание напоминало о могильщике, Но отец Браун припомнил глухого слугу, копающего картошку, и не удивился. Он неплохо знал шотландских крестьян. Он знал, что по своей респектабельности они способны надеть сюртук и шляпу для официальных гостей. Он знал, что по своей бережливости они не потеряют даром и часа. Даже то, как пристально глядел слуга на проходящего священника, прекрасно увязывалось с их недоверчивостью и обостренным чувством долга. Парадную дверь открыл сам Фламбо, рядом с которым стоял высокий седой человек, инспектор Креван из Скотланд-Ярда. В зале почти не было мебели, но с темных холстов из-под темных париков насмешливо глядели бледные и коварные Гленгайлы. Проследовав в комнаты, отец Браун увидел, что официальные лица сидят за дубовым столом. Тот конец, где они сгрудились, был полностью завален бумагами, сигарами и бутылками виски. Дальше во всю длину на равном расстоянии красовались исключительно странные предметы. Кучка осколков, кучка какой-то темной пыли, деревянная палка и что-то еще. «У вас тут прямо геологический музей», — сказал отец Браун, усаживаясь на свое место. «Не столько геологический, сколько психологический», — отвечал Фламбо. «Ради бога!» — воскликнул сыщик. «Не надо этих длинных слов». «Вы не жалуете психологии?» — удивился Фламбо. «Напрасно. Она нам понадобится». «Не совсем понимаю», — сказал инспектор. «О лорде Гленгайле», — объяснил француз, — «мы знаем только одно. Он был маньяк». Мимо окна черным силуэтом на лиловых тучах прошел человек с лопатой и в цилиндре. Отец Браун рассеянно поглядел на него и сказал: «Конечно, он был со странностями, иначе он не похоронил бы себя заживо и не велел бы похоронить так быстро после смерти. Однако почему вам кажется, что он сумасшедший?» «Послушайте, что нашел в этом доме мистер Креван», — ответил Фламбо. «Надо бы мне свечу», — сказал Креван. «Темнеет. Трудно читать». «А свечек вы не нашли?» — улыбнулся отец Браун. Фламбо серьезно посмотрел на своего друга. «Как ни странно», — сказал он, — «здесь 25 свечей и ни одного подсвечника». Темнело быстро, и быстро поднимался ветер. Священник встал и направился вдоль стола туда, где лежали свечи. Проходя, он наклонился к бурой пыли и сильно чихнул. «Да это нюхательный табак!» — воскликнул он. Потом он взял свечу, бережно зажег ее, вернулся и вставил в бутылку из-под виски. Пламя затрепетало на сквозняке, как флажок. На много миль кругом шумели черные сосны, словно море било о скалу замка. «Читаю опись», — серьезно сказал Креван и взял одну из бумаг. «Поясню вначале, что почти все комнаты были заброшены, кто-то жил только в двух. Обитатель этот, несомненно, не слуга по фамилии Гоу. В этих комнатах мы нашли странные вещи, а именно первое. Довольно много драгоценных камней, главным образом бриллиантов, без какой бы то ни было оправы. Неудивительно, что у Гленгайлов были драгоценности, но камни обычно оправляют в золото или серебро. В этой семье их, по-видимому, носили в карманах, как мелочь. Второе. Много нюхательного табака. Не в табакерках и даже не в мешочках, а прямо на столе, на рояле и на буфете. Словно хозяину было лень сунуть руку в карман или поднять крышку. Третье. Маленькие кучки железных пружинок и колесиков, словно здесь разобрали несколько механических игрушек. Четвертое. Восковые свечи, которые приходится вставлять в бутылки, потому что вставлять их не во что. Прошу вас, господа, обратите внимание на то, что... Ничего подобного мы не ожидали. Основная загадка была нам известна. Мы знали, что с покойным графом не все ладно, и явились, чтобы установить, жил ли он здесь, и умер ли, и как связано со всем этим рыжее пугало, похоронившее его. Предположим, самое дикое и театральное. Быть может, слуга убил его. Или он вообще жив. Или слуга — это он, а настоящий Гоу в могиле. Вообразим любой поворот событий в духе Уилки Коллинза, и мы все равно не сможем объяснить, почему свечи без подсвечников и почему старый аристократ брал понюшку прямо с рояля. Словом, суть дела представить себе можно, детали — нельзя. Человеческому уму не под силу связать табак, бриллианты, свечи и разобранные механизмы. «Почему же?» — сказал священник. «Извините, я свяжу их». Граф Глингайл помешался на французской революции. Он был предан монархии и пытался восстановить в своем замке быт последних бурбонов. В XVIII веке нюхали табак, освещали комнаты свечами. Людовик XVI любил мастерить механизмы. Бриллианты предназначались для ожерелья королевы. Кревен и Фламбо уставились на него круглыми глазами. «Поразительно!» — вскричал француз. «Неужели так оно и есть?» «Конечно, нет», — отвечал отец Браун. «Я просто показал вам, что можно связать воедино табак, бриллианты, свечи и разобранный механизм». «На самом деле все сложнее». Он замолчал и прислушался к громкому шуму сосен. Потом произнес... Граф Глингайл жил двойной жизнью. Он был вором. Свечи он вставлял в потайной фонарь. Табак швырял в глаза тем, кто его застанет. Вы знаете, французские воры швыряют перец. А главная улика — алмазы и колесики. Ведь только ими можно вырезать стекло. Обломанная ветка сосны тяжело ударилась о стекло за их спинами, словно изображая вора в зловещем фарсе. Но никто на нее не посмотрел. Все глядели на священника. «Бриллианты и колесики», — медленно проговорил Креван. «Из-за них вы и пришли к такому объяснению». «Я к нему не пришел», — мягко ответил священник. «Но вы сказали, что никак нельзя объединить вот эти вещи». «На самом деле, конечно, все гораздо проще». Глингайл нашел клад на своей земле, драгоценные камни. Колесиками он шлифовал их или гранил, не знаю. Ему приходилось работать быстро, и он пригласил себе в подмогу здешних пастухов. Табак — единственная роскошь бедного шотландца, больше его ничем не подкупишь. Подсвечники им были не нужны, они держали свечи в руке, когда искали в переходах под замком, нет ли там еще камней. «И... это все?» — не сразу спросил Фламбо. «Это и есть простая, скучная истина?» «О, нет!» — отвечал отец Браун. Ветер взвыл на прощание в дальнем бару, словно насмехаясь над ними, и замолк. Отец Браун продолжал задумчиво и спокойно. «Я говорю все это лишь потому, что вы считаете невозможным связать табак с бриллиантами или свечи с колесиками. 10 ложных учений пойдут к миру, 10 ложных теорий подойдут к тайне замка. Но нам нужно одно — истинное объяснение. Нет ли там чего-нибудь еще?» Кревен засмеялся, Фламбо улыбнулся, встал и пошел вдоль стола. «Пункты 5, 6 и 7, — сказал он, — совершенно бессмысленны. Вот стержни от карандашей, вот бамбуковая палка с раздвоенным концом. Может быть, ими и совершили преступление, но какое? Преступления нет, и загадочных предметов больше нет, кроме молитвенника и нескольких миниатюр, которые хранятся здесь со средних веков. По-видимому, фамильная спесь у графов сильнее пуританства. Мы приобщили эти вещи к делу лишь потому, что они как-то странно попорчены». Буря за окном пригнала к замку валы темных туч, и в длинной комнате было совсем темно, когда отец Браун взял в руки молитвенник. Тьма еще не ушла, когда он заговорил, но голос его изменился. «Мистер Креван», — сказал он так звонко, словно помолодел на 10 лет, Вы ведь имеете право осмотреть могилу. Поспешим. Надо скорее разгадать это страшное дело. Я бы сейчас и пошел на вашем месте». «Почему?» – удивленно спросил сыщик. «Потому что оно серьезнее, чем я думал», – ответил священник. «Табак и камни могут быть здесь по сотне причин. Но этому есть только одна причина. Смотрите, молитвенник и миниатюры не портили, как мог бы испортить пуританин. Из них осторожно вынули слово «Бог» и сияние над головой младенца Христа. Так что берите свою бумагу и идем осмотрим могилу. Вскроем гроб». «О чем вы говорите?» – спросил инспектор. «Я говорю о том», – отвечал священник, перекрывая голосом рев бури, «что сам сатана, быть может, сидит сейчас на башне замка и ревет, как 100 слонов. Мы столкнулись с черной магией». «Черная магия», – тихо повторил Фламбо, слишком образованный, чтобы в нее верить. «А что же тогда означает все остальное?» «Какую-нибудь мерзость», – нетерпеливо отвечал Браун. «Откуда мне знать? Может быть, табак и бамбук нужны для какой-то пытки? Может быть, безумцы едят воск и стальные колесики? Может быть, из графита делают гнусный наркотик? Проще всего решить загадку там, на кладбище». Собеседники едва ли поняли его, но послушались и шли, пока вечерний ветер не ударил им в лицо. Однако слушались и шли они, как автоматы. Кревен держал в правой руке топорик, а левой нащупывал в кармане нужную бумагу. Фламбо схватил по пути заступ. Отец Браун взял маленькую книгу, из которой вынули имя Божье. На кладбище вела извилистая короткая тропинка, однако при таком ветре она казалась крутой и длинной. Путников встречали все новые сосны, клонившиеся в одну и ту же сторону, и поклон их казался бессмысленным, словно это происходило на необитаемой планете. Серовато-синий лес оглашала пронзительная песнь ветра, исполненная языческой печали. В шуме ветвей слышались стоны погибших божеств, которые давно заблудились в этом бессмысленном лесу и никак не найдут пути на небо. «Понимаете, — тихо, но спокойно сказал отец Браун, — шотландцы до Шотландии были занятными людьми. Собственно, они и сейчас занятны. Но до начала истории они, наверное, и впрямь поклонялись бесам. Поэтому, — незлобливо прибавил он, — они приняли так быстро пуританскую теологию». «Друг мой! — воскликнул Фламбо, гневно обернувшись к нему. — Что за чушь вы городите?» «Друг мой, — все так же серьезно отвечал отец Браун, — у настоящих религий есть одна непременная черта — вещественность, весомость. Сами видите, бесопоклонство — настоящая религия». Они взобрались на растрепанную макушку холма, одну из немногих лужаек среди ревущего леса. Проволока на деревянных кольях пела под ветром, оповещая пришельцев о том, где проходит граница кладбища. Инспектор Кревен быстро подбежал к могиле. Фламбо вонзил в землю заступ и оперся на него, хотя ветер качал и тряс обоих сыщиков, как сотрясал он проволоку и сосны. В ногах могилы рос серебристо-сизый репейник. Когда ветер срывал с него колючий шарик, Кревен отскакивал, словно это была пуля. Фламбо вонзил заступ в свистящую траву и дальше, в мокрую землю. Потом остановился, облокотясь на него, как на посох. «Ну что же вы», — мягко сказал священник, — «мы хотим узнать истину. Чего вы боитесь?» «Я боюсь ее узнать», — ответил Фламбо. Лондонский сыщик произнес высоким надсадным голосом, который ему самому казался бодрым. «Нет! Почему он так прятался? Что за пакость? Может, он прокаженный?» «Думаю, что-нибудь похуже», — сказал Фламбо. «Что же хуже проказы?» — спросил сыщик. «Представить себе не могу», — ответил Фламбо. Ветер унес тяжелые серые тучи, обложившие холмы, словно дым,